Все это дает возможность сделать некоторые практические выводы касательно тех качеств, которые необходимы для того, чтобы духовная жизнь была истинной. Во-первых, мы должны уметь видеть вещи такими, какие они есть. То есть мы не должны быть слепыми, не подвязаться и не жить слепо, не думая о том, что творится в мире. Мы должны осознавать, что живем во времена апостасии, что в мире есть много людей, называющих себя христианами, но христианами не являющихся. Они очень разные и часто враждебны друг к другу и к нам. Мы должны знать, что не может быть того, что все они правы и находятся на верном пути. Мы из истории знаем, какое множество искажений, ошибочных взглядов, неправильных действий примешивалось к христианству. Мы являемся свидетелями ужасающего революционного демократического движения в современном мире, то есть движения, абсолютно чуждого христианству, целью которого является построение Всемирной Богоборческой империи, первым провозвестником которой является коммунизм. Причем это движение распространено не только среди неверующих, не только среди неправославных, но и в среде самих верных. Оглядываясь вокруг, мы видим, что многие православные полностью земные и не думают о высокой стороне своей веры. Они относятся к ней как к чему-то само собой разумеющемуся. Они как бы говорят: «В нашей религии все установленное осуществляется автоматически. Всегда где-нибудь есть священник. Если его нет в этом городе, то он есть в другом. У него таинство и святое причастие. Мы просто поедем к нему и получим все, что нам нужно. Потом мы вернемся домой, вот и все. И наши религиозные потребности удовлетворены». Читая о жизни христиан в прошлом, мы видим, что это не считалось достаточным даже самими простыми верующими. Они всегда делали нечто сверх этого автоматического уровня. Они вставали очень рано утром, в каждом селе совершались ежедневные богослужения. В 4-5 часов начинались часы. Люди просыпались и шли в храм каждое утро, а вечером на вечернее богослужение. Читая жития многих святых, мы узнаем о том, с каким чувством они в детстве слушали звон церковных колоколов. Если ребенок проявлял особую ревность ко Богу, то он, бывало, первым вставал поутру и будил родителей, чтобы идти к службе. Если отец не мог идти, так как должен был работать в поле, ребенок будил мать и с ней ушел в храм. Иногда он шел один. Вся атмосфера была пропитана церковностью, а наша атмосфера пропитана миром. В целом мире мы найдем не так много таких мест, где хотя бы совершаются ежедневные богослужения. Люди отвыкают от самой необходимости ежедневных церковных служб. И вот ввиду всего этого мы сталкиваемся с феноменом огромной важности. Обмерщенное отношение к жизни самих тех людей, которые находятся внутри церковной ограды. Мы должны оценивать этот феномен реалистично, таким, каким он является. Это апостасия, искажение, зло, демоническая активность и обмерщение в таком масштабе, в каком оно ранее еще никогда не существовало в истории мира. Все это антидуховно, антиправославно. Все это ведет вниз. И тех, кто идет этим путем, он не приведет ко спасению. И вот, трезво все это оценивая, мы должны правильно вести брань со злом, и для этого должны уметь правильно избирать поле брани. Нужно каждому научиться узнавать, как и где вести эти бранные действия. Это очень важно, потому что очень легко в начальной стадии совершенно сбиться с пути, случайно натолкнувшись и прочитав книгу, в которой говорится о духовной жизни, об исихазме и тому подобном.